и он мог бы наступить на него, и я могла бы смиренно умереть под его ногой. Она сама не знает, откуда у нее сейчас эти пронизанные страстью звуки. Ни разу разучивая роль с Репиной, она не находила их. Офелия не делает таких признаний. Дездемоне, счастливый и удовлетворенный, неизвестны эти девичьи муки подавленной любви. И мощный темперамент артистки снова прорывается в пламенных словах Луизы. «Фердинанд мой, создан для меня. Когда я увидала его в первый раз, кровь бросилась мне в лицо, и отраднее забилось сердце. Каждое биение говорило мне, каждое дыхание шептало: «Это он!» И сердце мое узнало его, вечно желанного, и подтвердило: «Да, это он!» Бессознательно вновь темные глаза дебютантки кидают быстрый взгляд на бледное пятно лица Хованского там внизу. Один только миг. И вновь вспыхивает и горит страстью ее голос. «Тогда, о, тогда взошло для души моей первое утро. Тысячи новых чувств распустились в моем сердце, как цветы в поле, когда наступает весна». Муратов быстро скользит взглядом по лицу Хованского и опускает голову, гвардеец заметно смущен. «Луиза, — говорит Миллер, — дорогое, милое дитя мое, возьми мою старую дряхлую голову, возьми все-все, но майора, бог-свидетель, я не могу тебе дать». И у Муратова больно сжимается сердце, когда Луиза скорбно, но торжественно отвечает: «Я отказываюсь от него в этой жизни». Но когда рухнут грани различий, когда с нас сойдет ненавистная шелуха состояний, когда люди будут только людьми, придет Господь. Уборы и пышные титулы подешевеют, а сердца поднимутся в цене. Я буду тогда богата, слезы зачтутся там за триумфы, а чистые мысли за предков. Там я буду знатна, матушка». Вдруг с жгучей горечью срывается у нее. «Чем же будет он тогда лучше своей милой?» «Я угадал», — думает Муратов. «Она влюблена в это ничтожество. Боже, до чего обидно за нее!» Входит Фердинанд. С какой страстью прижимается к нему Луиза. Какой непосредственной, неудержимой, мощной жаждой счастья полны все ее жесты, ее взгляды, ее голос. На тревожный вопрос его, когда он увидал ее бледную, дрожащую, почти без чувств, упавшую на стул при его входе, она отвечает, смеясь и плача: «Ничего, ничего, ведь ты со мной». «Ах, это ты! Этот грудной, глубокий, полный трепета голос!» И она ласкает его лицо и прижимается к его груди, закрыв глаза с улыбкой блаженства. Это не чуждое ей лицо Лирского. Точеный профиль Хованского гладит она трепетными пальцами. Это его маленькие породистые руки она подносит к пересохшим губам. Зрители, захваченные красотой и жизненностью этой сцены, аплодируют дебютантке. Но можно поручиться, что она не слышит этих выражений одобрения. Они уже не нужны ей. Она так перевоплотилась в Луизу Миллер, что вне этих объятий Фердинанда весь мир для нее сон. И вдруг истинная трагическая артистка выглянула из скромных до этой минуты рамок роли. Луиза хватает руки возлюбленного и, бледная, жуткая, глухо говорит ему: «Фердинанд, меч висит над тобой и мною, нас разлучат». Лирский сам невольно увлекается темпераментом дебютантки. Он прекрасно ведет свою роль. Даже цветистые фразы Шиллера горячо звучат у него нынче. «Доверься мне, я стану между тобой и роком, приму за тебя каждую рану, сберегу для тебя каждую каплю из кубка радостей, принесу их тебе в чаше любви». Она вырывается из его объятий, она дрожит. Женщина проснулась в ней, лицо ее полно отчаяния. Хриплые прерывистые звуки срываются с пересохших как бы мгновенно уст. Я забыла эти грезы и была счастлива. А теперь, конец спокойствию моей жизни. Бурные желания, я это знаю, будут кипеть в моей груди. Уходи, Бог тебя прости. Ты зажег пожар в моем молодом сердце, и этому пожару никогда-никогда не угаснуть. Закрыв лицо руками, она убегает. И опять весь театр рукоплещет, вызывая ее. Хованский задумчиво кусает губы. Неужели, как она взглянула на меня, пикантная женщина, и я буду глуп, если не воспользуюсь этим случаем.